Анастасия. Когда в обществе будет упразднен институт жречества, как людям избежать подобных ошибок в дальнейшем? Я имею в виду, в распространении духовных знаний не прельститься гордыней, тщеславием, не возжелать власти над себе подобными и так далее, то есть устоять перед соблазнами животного начала. Ригден. Если цивилизация будет двигаться в духовном направлении, то этот вопрос можно решить очень просто. Надо понимать, что человек имеет двойственную природу, и в нем происходят постоянные колебания между животным и духовным началами. Следовательно, нужно сделать так, чтобы духовное познание, распространение общечеловеческих, исконных знаний было невыгодным для животного начала человека, как проводника животного разума, представляющего материальный мир и его интересы, но абсолютно приемлемым, выгодным для развития духовного начала в человеке, как проводника духовного мира. Важно сделать исконные духовные знания общедоступными для всех людей и в их распространении исключить любую возможность соблазна человека стимулами животного начала. Анастасия. То есть надо, чтобы люди сами создали в обществе такие условия, при которых человеку, занимающемуся духовным просвещением других людей, это было бы материально невыгодно. Ригден. Да, нужно исключить в решении этого вопроса любые возможности манипулирования общественным сознанием проводниками животного разума, получения кем бы то ни было экономической прибыли, политической выгоды, и тем более не допускать искажения информации и манипулирования ею в своих интересах, то есть такого проявления дискреционной власти в деле распространения знаний. Анастасия. Но это действительно возможно только тогда, когда многие люди узнают основы исконных знаний. А когда мировая общественность будет обладать этими сведениями, то большинство людей начнут четко отличать духовные зерна от плевел и не будут поддаваться на влияние и провокации людей с плохими умыслами. Они смогут игнорировать проявления от животного начала в себе и поддерживать в своих коллективах и окружении духовное начало. Ригден. Совершенно верно. В первую очередь люди должны духовно пробудиться, тогда в обществе сами собой отпадут эти рудименты колониального мышления, и от духовного отринет целая армия различных захребетников и их прихлебателей, живущих за счет веры народов. Ведь пока они сидят на шее у людей, то будут выдумывать что угодно, лишь бы так и прожить свою жизнь социальными паразитами, нахлебниками у общества, да еще чтобы за это народ им руки целовал и в почете содержал. Людям нужно научиться быть хозяевами своей духовной судьбы, не ждать, что кто-то за них сделает их жизненно важную духовную работу, а самим самосовершенствоваться, работать над собой, расширять свой кругозор познания мира. Не ждать милости от жрецов и политиков, не предаваться иллюзиям и не позволять собой манипулировать, а нужно быть более зрелой личностью, общественно активным и духовно ответственным человеком. А чтобы не повторять ошибок прошлого, избежать в дальнейшем зависимости от воли животного разума, извращений духовных знаний и возврата к жреческим схемам, надо, чтобы те, Кто решил помочь себе и другим людям в духовных вопросах, занимались этим в ущерб своей гордыне и материальным интересам. Потому что, как я уже говорил, там, где появляется финансовая заинтересованность, возможность удовлетворения гордыни, получения каких-либо выгод и привилегий, власти над кем-то, там обязательно, рано или поздно, возникнет соблазн и проявится слабость человеческого духа. Как это выглядит на практике? Если человек совершенствуется сам, обладает духовным опытом, и у него есть внутренняя потребность распространять духовные знания, он в свое свободное время помогает людям, а те учатся и, в свою очередь, также оказывают помощь в этих вопросах другим людям, а те – следующим. Но все должны работать на благо общества, имея какую-либо гражданскую профессию, зарабатывая своим трудом на хлеб насущный, а в свободное от работы время идти учиться, делиться опытом и познаниями с другими людьми на равных, как с хорошими друзьями, подавляя при этом свое животное начало, руководствуясь в своих деяниях духовным началом. Это реальная помощь людям и в то же время работа над собой. Распознание в себе проявлений духовного и животного начал, бдительный контроль над своими мыслями, изучение своей природы, духовное развитие. В этом и есть смысл. Сам растешь и другим помогаешь. Понимаешь, в чем особенность такого распространения духовных знаний? Человек идет делиться знаниями с людьми о Боге, тратит на это свое личное время, свои силы, свои средства, не получая ничего материального взамен, никакого соблазнения и ублажения своего животного начала. Единственное, что он получает, это духовное приумножение при бесстрастном общении с душами таких же страждущих, как он. Что посеешь в себе, то в конечном счете и пожнешь. Духовному – духовное, материальному – материальное. То есть этот человек преподносит на духовный алтарь своей жизни приземленную самость, жертву в виде амбиций своего животного начала, а также приумножает свои духовные дары от общения с людьми. Причем эти дары не являются материальными, ни деньги, ни пища, ни вещи, ни людские амбиции от гордыни. Это есть та духовная составляющая, которую человек передает другим людям через духовные знания. Ведь распространяя исконные духовные знания, человек тем самым противостоит единому животному разуму и помогает другим людям хотя бы чуть-чуть познать, прочувствовать и понять ту божественную сущность, скрытую в них, которая не относится к материальному миру. Материя смертна, а душа бессмертна. А личность же обладает свободой выбора – стать ей смертной или уйти в вечность. Вот в этом и весь смысл, вот отсюда и должно все расти. Надо помнить, что животный разум очень силен, а человек, в силу своей двойственной природы, из-за своих колебаний между выбором двух начал, слаб, даже стойко идущий по духовному пути, подвержен нападкам животного начала. Человеку достаточно лишь отвлечься, слегка соблазниться материальным, как животный разум тут же завладевает его сознанием, зачастую побеждая в тех жизненных моментах, где выбор личности особенно важен. Почему и рекомендуется бдеть, работать над собой неустанно, не давать спуску своему животному началу. Если уж наступил раз на грабли, то в следующий умей их обойти. В распространении духовных знаний всегда есть соблазн от животного начала в гордыне, уподоблении себя высшему существу, в желании присвоить себе эти знания, интерпретировать их по-своему, от своего ума в разговоре с другими людьми. Так обычно и происходит их искажение от животного начала, подмена материальными понятиями и в результате утрата исконных знаний. Человеку надо понимать, что духовные знания даны для всех людей. Человек не Бог, не ангел, не херувим, не святой дух. Он всего лишь человек, такой же, как и все люди, раз его душа заточена в многомерную энергетическую конструкцию, принадлежащую материальному миру. Анастасия, есть еще один важный вопрос, который интересует читателей. Может ли человек отпускать кому-то его грехи, прощать кому-то что-то в духовном отношении от имени высших духовных существ? Ригден. Человек не может никому отпускать грехи, молиться за кого-то, ибо сам несовершенен. И никому не дана власть на земле прощать от имени высших духовных существ, и уж тем более от имени Бога. Отпущение грехов связано с исповедью, о которой мы уже упоминали в нашей беседе. Надо понимать психологическую природу зарождения такого явления в религии, как исповедь. Об эффекте катарсиса, от греческого «катарсис» – очищение, хорошо известно не только служителям религии, но и психоаналитикам, психотерапевтам. Он был известен и в глубокой древности. Это терапевтический метод, при котором человек вспоминает волнующие моменты своей жизни, послужившие толчком к глубокому переживанию внутреннего конфликта или психоневротическому расстройству. По сути, для человека это психологическая разгрузка, свойственная любой задушевной беседе, например, с другом о своих неприятностях и проблемах, после которой у него исчезает состояние подавленности. Человек испытывает своеобразную психологическую разрядку. Как говорят в народе, разделенная радость – двойная радость, разделенное горе – половина горя. Причем в большинстве случаев, чем больше в человеке гордыни, тем тяжелее ему признаться в чем-то содеянном. Служителями религии эта практика была взята на вооружение. Признание в содеянном стало преподноситься как своеобразная жертва, за которую обязательно последует вознаграждение, прощение за неправедные поступки, отпущение грехов. Людей, по сути, отучили духовно работать над собой и приучили к мысли, что если человек хорошенько попросит, то это прощение он обязательно получит. Повторяю, это просто чисто психологический прием, основанный на вере человека. Но что я хочу сказать по этому поводу? Задушевная беседа – это, конечно, хорошо. Но она лишь временно помогает человеку пережить в данный момент одно из последствий его внутреннего конфликта, но не решает главного – устранение причины конфликта. Корни последнего кроются в каждодневной привычке мышления, по большей части связанной с концентрацией внимания личности на мыслях и желаниях животного начала. Причину зарождения подобных конфликтов кардинально может устранить в себе только сам человек, и никто другой за него этого не сделает, только он сам, своим выбором, внутренними переменами, приумножением своих добрых дел и серьезной работой над собой может духовно очиститься, развиться и как зрелое существо вырваться из материального плена, освободить свою душу. Только он сам, благодаря своему духовному труду, может самостоятельно выйти в седьмое измерение, на седьмое небо, в рай, нирвану, то есть проложить себе духовный путь в мир Бога. Любой человек, истинно идущий по духовному пути, работающий над собой, в жизни которого доминирует его личное, сокровенное общение с Богом, любовь, связь с духовным началом, рано или поздно сам приходит к этому пониманию. Людям следует научиться понимать свою двойственную природу, понимать и прощать друг другу ошибки так, как будто они сами проходят этот урок, и это случилось именно с ними. Любому человеку свойственно совершать проступки. Однако духовно сильные люди не просто признают свои ошибки, но и умеют извлекать из них уроки. У них хватает мужества и терпения осознать допущенные ошибки и по возможности их устранить. Не следует печалиться о том, чего нельзя исправить, но следует удвоить свои силы в том, что неизменно принесет духовную радость не только тебе, но и другим людям. Жизнь — это настоящая школа, где ошибки — это уроки, а приобретенный опыт — наставник. Как говорится, в спокойном море не стать опытным моряком. Приобретая мудрость, благодаря духовному опыту, человек начинает уверенно и целенаправленно вести свой корабль посреди бушующего океана жизни, избегая ошибок прошлого, не позволяя стихиям былого швырять его из стороны в сторону, порождая внутренние конфликты. Как говорили мудрецы древности, удержание жизненного штурвала в бушующем океане жизни требует в первую очередь духовной работы над самим собой. Для такого отважного человека, ведущего свой корабль сквозь бурю жизненных стихий, рано или поздно настанет день, когда его внутреннему взору откроется совершенно иной, духовный, чистый мир, которого раньше он в себе не знал. Этот мир порождает покой в душе, позволяет мудрости выйти победителем из стихий материи и причалить к берегу вечности.